В это субботнее утро папа, как обычно, лежал на диване и читал книжку. Потрепанный томик в желтой обложке чуть подрагивал в его пальцах, когда папа переворачивал страницу за страницей. Читал он быстро, чтение совмещал с завтраком. Поднос с недоеденным бутербродом и пустой чашкой стоял у него посреди живота. «Понимаешь, я историк и не должен терять квалификацию», отвечал он маме на ее замечание, что у всех ее подруг мужья, как мужья, деньги зарабатывают, а ее муж, как тюлень, все свободное время лежит. То, что папа когда-то учился в институте на историческом факультете, было чистой правдой. Но с тех пор прошло почти 20 лет, ровно столько, сколько исполнилось Юльке. Она родилась в тот год, когда на глазах телезрителей рушилась власть коммунистов, а по столице громыхали танки с солдатами на броне. «Свобода! Свобода!» — радостно гомонили студенты университета, хлопая друг друга руками по плечам. «Долой коммунистическую партию!» Четверокурсник Олег Румянцев кричал вместе со всеми, но глубоко внутри его душу точил червячок беспокойства, потому что дома, в отданной соседями детской коляске, барахталась новорожденная дочка, которую надо было поить и кормить. Помощи от старшего поколения молодым родителям ждать не приходилось. Татьянины родичи жили в Узбекистане и сами перебивали лепешки на айран, а у Олега был жив лишь отец, который учил перед свадьбой. Сумел жениться, сумей содержать семью. Волей-неволей Олегу Николаевичу Румянцеву пришлось заняться поисками работы, обреченно хватаясь за то, что подвернется под руку. Несколько лет он торговал газетами в переходе метро, потом попробовал открыть свой магазинчик с секонд-хендом и, наконец, к 40 годам устроился водителем погрузчика на мельничный комбинат, навсегда покончив с мечтой о диссертации по французской революции и якобинской диктатуре. «Вот что жизнь делает с людьми», — сказала с иронией Юлька, когда из старой книги выпала фотокарточка двух молодых улыбающихся людей. Высокий кореглазый юноша с тонкими губами и модной стрижкой ежиком обнимал за плечи статную девушку, русоволосую, широколицую, румяную. Они уверенно смотрели в объектив, словно загадывая, что впереди их ждет именно та жизнь, какую они себе распланировали, и никаких бед с ними никогда не случится. Перед отцом кашлять было бесполезно. Хотя б кашляйся, он не заметит. И Федька решил, что надо бы еще пробежаться к деду, живущему неподалеку, и попытаться убедить его в пользе деревенского отдыха, тем более что до начала каникул оставалось всего 2 недели. Наскоро позавтракав и прихватив с собой рогалик с маком, Федька вышел на лестницу. Дверь соседней квартиры была приоткрыта, и оттуда доносился удушливый запах газа. «Марья Семеновна, вы дома?» Ответа не последовало, и Федор опасливо толкнул незапертую дверь, обитую коричневым дерматином, потрескавшимся от времени. Соседка Марья Семеновна Головщикова въехала сюда в позапрошлом году вместо надоевших всему подъезду разухабистых братьев-близнецов, любивших по ночам слушать тяжелый рок и прицельно метать из окон пустые бутылки, норовя попасть в раскрытую глотку помойного бака. Сразу по приезде, обзвонив все 5 квартир на лестничной площадке, Головщикова во всей форме представилась высыпавшим на звонок жильцам. «Добрый вечер. Меня зовут Мария Семеновна. Я бывшая учительница, а теперь пенсионерка. Милости прошу заходить ко мне по-соседски, без церемоний. А если смогу помочь, то всегда буду рада». Феде с первого взгляда понравилась невысокая, энергичная в движениях старушка с седыми волосами, убранными в пучок, и с остренькими серыми глазками, доброжелательно глядевшими на соседей. «Румянцевы, рады познакомиться», — немногословно произнес отец в ответ на приветствие и, пожав плечами, закрыл дверь, чуть не стукнув зазевавшегося сына дверной ручкой по макушке. Больше с Марьей Семеновной ни Федька, ни его семья не общались, если не считать слов «здравствуйте» и «до свидания» при встрече у лифта. «Марь Семеновна!» Ответом Феде было слабое мяуканье кота и еле слышное шипение газа на кухне, от звука которого вспотели ладони. «Если почувствуете запах газа, сразу звоните по телефону 04», словно с небес зазвучал в голове Феди голос учителя по ОБЖ. Разрываясь между желанием убежать позвонить по телефону газовой службы или все-таки шагнуть в квартиру, Федька выбрал последнее. «С газом шутки плохи. Действовать надо быстро и решительно. Как минимум, закрыть кран, распахнуть окно и поискать соседку. Может, она уже отравилась и лежит мертвая. От этой мысли стало еще страшнее». Заткнутый двумя пальцами нос не давал вздохнуть. И Федор уже почти дошел до кухни, как вдруг бросившийся под ноги белый клубок шерсти с мяуканьем полоснул когтями по щиколотке. «Ой!» Рука дернулась вниз, пропуская в легкий резкий неприятный запах, вызывающий слезы на глазах. На закопченной газовой плите боком лежала красная эмалированная кастрюлька в цветочек, главная виновница аварии, а под ней, рассерженной змеей, шипела открытая на полную мощность горелка. Один поворот ручки на плите, скрип распахивающегося в окна и глоток свежего воздуха. «Марь Семеновна!» Не дождавшись ответа, Федор заглянул в комнату и убедился, что она пуста. Не обнаружилось хозяйки ни в ванной, ни в туалете. Оттолкнув ногой кота-предателя, Федор вернулся в комнату и осмотрел каждый уголок гостиной, плотно заставленной старинной мебелью. Тяжелый буфет темного дерева с вырезанным на дверцах рельефным узором из цветов почти загораживал подход к пианино. Ни у кого из своих знакомых Федька не встречал столь необычной обстановки, выглядевшей как декорация к историческому фильму. Фарфоровые слоники на крышке пианино цепочкой брели к хрустальной вазочке с засушенными цветами, а поскрипывающий под ногой паркет отсвечивал тонкой желтой пленкой натурального воска. «Как в Пушкинском музее», — подумал мальчик, вспомнив недавнюю экскурсию. Но особенно его удивили иконы, висевшие в правом углу комнаты. 6 штук! Быстро пересчитал их Федя, не отрывая глаз от центрального образа Спасителя, смотрящего прямо на него и словно проникающего взглядом до самой глубины души. Забравшийся на пианино кот вдруг странно подпрыгнул, замахиваясь лапой, и Федька увидел, как самый большой фарфоровый слоник, повернувшись в воздухе, падает вниз. Отбившийся хобот червяком скользнул по паркету, залетев под диван. «Это не я», — хотел было сказать Федька, но вспомнил, что хозяйки нет. «Хе-хе!» — автоматически произнес он в пустоту комнаты, сам не зная зачем, и вдруг почувствовал, что кашляет по-настоящему и не может остановиться. Зуд раздирал горло железными крючьями, из глаз ручьями лились слезы, а живот судорожно дергался, причиняя нешуточную боль, от которой кашлялось еще больше. «Федя, что ты тут делаешь? Как ты сюда попал?» — услышал он за спиной удивленный голос Марьи Семеновны. Сквозь удушающий кашель Федя попытался объяснить, что зашел в открытую квартиру, чтобы выключить газ, но вместо слов изо рта вылетали лающие звуки. Мягкими руками Марья Семеновна обхватила мальчика за плечи и увлекла к двери, успокаивающе приговаривая: «Идем, дружок. я доведу тебя до квартиры». Федор не сопротивлялся. Он даже не пытался возражать, когда Марья Семеновна объясняла растерявшейся маме. «Ваш мальчик, видимо, болен и по ошибке или в бреду зашел в мою квартиру, пока я ходила к соседке за луковицей для супа». «Да, да, спасибо вам. Он еще ночью начал кашлять». Мама одной рукой щупала Федьке лоб, а другой поддерживала его под локоть при каждом новом приступе. Марья Семеновна сочувственно покачала головой и сказала, «Вам бы вывести ребенка на свежий воздух, а то в этом году столько машин развелось под окнами, у любого может астма начаться». «Вы думаете, что это астма?» Судя по голосу, мама была близка к панике. «Астма, не астма. Я не врач, дорогая Татьяна Ивановна, но как учитель твердо знаю одно. Детям на каникулах в городе не место». Тут бы Федьке и вставить свое слово про подболотье, но сил на разговор совсем не осталось. И уже лежа на диване, он прохрипел, глотая окончание слов и тяжело дыша. «В нашем классе все ездят в деревню. Кабы знать, какую деревню!» — развела мама руками. «Сам понимаешь, у нас в деревне родственников нет». Плывшая в комнату Юлька, услышав разговор про деревню, застыла на полпути и недоуменно подняла брови. «Делайте со мною что хотите, но я в деревню не поеду». Может, от категоричных слов Юльки, может, от маминого поглаживания по голове. Кашель утих так же внезапно, как и начался. «Что я там не видела в деревне?» Снова с вызовом повторила Юлька. И Федя понял, что она сейчас заведется на весь день. «Я студентка. У меня на носу сессия. Никуда не поеду». «Не волнуйся, Юляша. О тебе речь не идет. Сдавай свои экзамены. Конечно, это самое главное. А поехать с Федей в деревню мы попросим деда». Задумавшись, мама сплела пальцы перед грудью. «Ума не приложу. У кого узнать, где можно снять дом в деревне? Чтобы было и место хорошее, и недорого». «В подболотье, мама!» — закричал Федька так громко, словно его ударили кулаком по спине. «Все мои одноклассники ездят не на Кипр или Майорку, а в деревню Подболотье. Там сдается море домов и совсем за копейки». «Подболотье? Никогда о таком не слышала. Но, впрочем, идея неплохая», — пробормотала мама в раздумье. «Надеюсь, там хорошие магазины и детская поликлиника недалеко». «Выдумала мать в деревню ехать». Юлька скрестила ноги под столом и грудью навалилась на столешницу. Она закрыла глаза, чтобы ничего не видеть. Прибавив громкость, она принялась ладошкой отбивать ритм, бодро плескавшийся в наушниках плеера. «Когда слушаешь веселую музыку, то жизнь кажется намного лучше, чем есть на самом деле. И кто только выдумал эту учебу? И главное, зачем?» — думала она. Сессия приближалась стремительно, заражая мысли тягучей тоской. «Меньше знаешь, крепче спишь», — сказал Валентин Свербицкий из параллельной группы и добавил. «Если бы не армия, меня бы в университет калачом не заманили. Пусть учатся дураки, которые не умеют делать деньги. Умный мужчина всегда сумеет развернуть свой бизнес. А вам, девчонкам, учеба и вовсе ни к чему». При этом он одобрительно окинул взглядом Юлю, стоявшую в группе девушек, и сказал, «Женщина должна украшать общество, а не сидеть в конторе с утра до вечера. Подумайте, кому нужна задерганная, измученная жена? Никому. А если у дамы вдруг обнаруживается талант руководителя, и она становится топ-менеджером, то это вообще брррр». Свербицкий зябко пожал плечами. демонстрируя собеседникам, чего стоят женщины-руководители. Компания студенток слушала Валю, раскрыв рот, и Юлька то и дело ловила направленные на него восхищенные взгляды сокурсниц, думая, как здорово иметь такого парня. Остроумного, в модных джинсах, ладно облегающих стройные ноги, в кармане которых лежат ключи от новенькой «Тойоты». Сквозь звуки музыки пробился кашель брата, и Юлька еще сильнее заколотила ладонью по столу. «Пусть кашляет сколько угодно, как ей все надоело!» Прибавив звук, она нагнула голову к рукам, чтоб не бил в глаза свет от окна, и принялась перечислять то, что ей надоело хуже горькой редьки. Во-первых, надоел Федька. Она не выпрашивала у родителей братишку или сестренку. Во-вторых, надоела квартира, где ей приходится ютиться на половине комнаты. Надоела нравоучениями мама, всегда уставшая, одетая в тряпки из китайских магазинов. Надоел равнодушный к жизни отец, все свободное время читающий книжки. Надоел дед, указывающий, как ей жить. И, наконец, надоела сама эта жизнь, никчемная и ненужная. Музыка в наушниках зазвучала медленнее, и Юлька, не поднимая головы, притянула к себе последний номер журнала «Космополитен», с обложки которого победоносно белозубо улыбалась юная девушка в леопардовом пальто и бежевых туфлях на умопомрачительных шпильках. Вот она, настоящая жизнь, наполненная легким запахом духов и восхитительными морскими круизами на белоснежных лайнерах. Это тебе не занюханная деревня под болотье. Вспомнив про деревню, Юлька снова фыркнула и крикнула в глубину квартиры. «Мама, я пойду погуляю!» «Поздно не приходи, а то папа будет ругаться!» Не высовываясь из кухни, отозвалась мать. Обе знали, что угроза не имеет никакого значения. Папа, зачитавшись, даже не заметит отсутствие дочери. Сразу не попав ногой в брючину, Юлька запрыгала по комнате, больно ударившись локтем о стеллаж с книгами. С полки упала книга «Золотой ключик» и раскрылась на первой странице. На ней ровным маминым почерком было выведено «Юленьке от мамы и папы». Эта короткая надпись царапнула легким воспоминанием о давнем дне рождения, на который вместо обещанных часов с плавающими стрелками она получила в подарок книжку, но не прочитала до сих пор. Зачем читать, если каждый новогодний праздник по телевизору показывают приключения Буратино? Юлька тщательно причесалась, оценивая яркость голубых глаз и красоту бровей. Предмет зависти подружки Кати. Модная английская футболка нежно скользнула по спине, лаская тело тонким трикотажем. «Твоя футболка стоит столько же, сколько моя осенняя куртка», — сказала мама, когда увидела выброшенную в помойное ведро бирку с ценой. Тогда Юлька вяло произнесла: «Хочу и покупаю. Я деньги заработала на презентации сыра в супермаркете». То, что денег от случайного заработка хватило ровно на обновку, она маме не сказала. Пусть думает, что дочь становится независимой и успешной. Проходя через комнату, Юля заметила очень бледного брата, лежавшего на папином месте. Его дыхание еще не выровнялось после приступа, и Юльке стало жалко тихого и беспомощного Федьку. Еще ночью, слыша его ненатуральный кашель, она была уверена, что парень прикидывается и хочет прогулять школу, но, похоже, он действительно заболел. Еще не хватало. Перед ее глазами снова замаячил призрак деревни. Хоть мать и обещала не ссылать ее туда, но у них есть дед с правом решающего голоса, который, если упрется, то обязательно настоит на своем. Дед дает почти половину денег на учебу. А против такого аргумента не поспоришь. На лестнице Юлька чихнула от забравшегося в ноздри легкого запаха газа и, не став ждать лифта, побежала вниз, с удовольствием слушая, как цокают по ступеням каблучки новых босоножек. Пахнувшая в лицо волна теплого воздуха немного улучшила настроение. В этот субботний день двор многоэтажного дома, всегда плотно заставленный автомобилями, был почти пуст. Ах, да, конец мая, дачники копают огороды, вспомнила Юлька про увешанных гроздьями рассады дачников, заполонивших метро в преддверии выходных. Под ногами пучилась вздыбленная за зиму корка асфальта, и приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не упасть. Девушка так сосредоточилась, что не заметила, как рядом с ней притормозила серебристая машина, свежо отблескивающая на солнце тщательной полировкой. «Привет!» Не сразу сообразив, что обращаются к ней, Юлька остановилась, с радостным удивлением встретившись взглядом с Валей Свербицким, привлекательным, как сериальный герой. «Привет! Ты откуда?» «Случайно мимо ехал». Валентин вынырнул из машины, став вровень с ней так, что Юлька едва не уткнулась лбом в его плечо. Наверное, она не возражала бы против такой близости, если бы из другой дверцы не выпорхнула Лиска Вахрушева с юридического факультета. Ни волосы медного оттенка, ни тщательный макияж и фирменные одежды из бутиков не могли улучшить внешность Вахрушевой. Мелкозубой, длиннолицей девицы с близко посаженными недобрыми глазками. «Привет, Джулия!» Лиска любила коверкать имя Юлии на иностранный манер, зная, что это выводит из себя его обладательницу. В другое время и в другом месте Юлька нашла бы для нахалки достойный ответ. Но при Валентине выказывать себя скандалисткой ей не хотелось. И через силу улыбнувшись, она выдавила ответное приветствие. «К сессии подготовилась. Раз гуляешь!» Ехидным голосом продолжала надоедать Лиска, прекрасно зная, что сессии Юлька сдает из рук вон плохо. «Ага, подготовилась!» Юлька с вызовом подняла голову, поведя глазами в сторону Валентина, отметив, что он почему-то покраснел и засуетился. «Юля, Лиза, девочки! Я знаю неподалеку уютную кафешку с живой музыкой. Поедем, я угощаю!» Принять предложение Валентина хотелось нестерпимо. Что может быть приятнее, чем в теплый день сидеть в кафе у окошка, потягивать через соломинку сладкий коктейль и слушать, как молодой человек говорит тебе комплименты? Но рядом стояла Вахрушева, и Юлька, впечатав ногти в ладони и, независимо дернув плечом, посмотрела на Валентина так, чтобы он понял причину ее отказа. «Спасибо. В другой раз. Веселитесь без меня».